Глава 19. Июль 1931 года. Мои близкие пришли меня навестить только через 2 дня после того, как я очнулся. До этого им о моем приходе в сознание не говорили. Как объяснил врач, мне нужно было набраться сил, чтобы просто быть в сознании при разговоре. А то даже один диалог мог отнять у меня столько сил, что была вероятность моего возвращения к бессознательному состоянию. Но вот они пришли. Мама и Люда. Отец на работе, но как появится шанс, чтобы и у него было свободное время, и я уже окреп, тогда и он придет. Мама зашла ко мне первой. Тут же улыбнулась и уверенно прошла к моей кровати, присев на соседнюю койку. Ко мне так никого и не подсадили, оставив куковать в гордом одиночестве. Так что места вокруг хватало. «Ну как ты, сынок?» Тут же погладила она меня по щеке. Говорить я еще не мог, сил не хватало. Лишь слабо улыбнулся. Та растерянно оглянулась и тут же получила объяснение моему молчанию от медсестры. «Вскоре заговорит. Как силы будут? Может, уже и сегодня, но вряд ли. А пока ему даже в сознании быть тяжело». В этот момент в палату зашла и Люда. Она была подавлена и растеряна. На меня посмотрела с испугом, но гораздо больший страх у нее вызывал Дмитрий, приставленный ко мне от ОГПУ охранник. «Людочка, дочка, подойди, не стесняйся», — позвала ее мама. «Сережа пока не может говорить, но он все слышит». Новый взгляд на медсестру, и та согласно кивает. «Давай поддержим его, чтобы быстрее поправлялся и к нам вернулся». Люда с опаской подошла к моей кровати. Почему-то она словно боялась меня или моей реакции, что было очень странно. Неужели она как-то связана с покушением? Ко мне сегодня уже приходил товарищ Берия. Оказалось, что мою машину взорвали. Для Михалыча это оказалось последней поездкой. Я тут же вспомнил, как тот звал меня на свой день рождения. А вот как получилось. Сейчас велось следствие, кто мог быть причастен к этому событию. Дело на контроле у самого товарища Сталина, как сообщил мне Лаврентий Павлович. Но пока подвижек нет. И тут такая странная реакция Люды, ее косые и испуганные взгляды на Диму. Жаль, пока ничего спросить напрямую не могу. «У нас все хорошо», — продолжила мама, а Люда при этих словах как-то странно на нее посмотрела, и глаза у нее стали красными, словно сейчас расплачется. «Мы, конечно, переживаем за тебя», — строго посмотрела та на девушку, «но сейчас ты пошел на поправку. Очень ждем, когда ты вернешься. Настя пообещала тебе целый торт сделать», — улыбнулась она на этом моменте. «Слой из картошки, слой из сахара. Еще сметана добавить хочет и клубникой сверху украсить. Но ты не переживай. Я ее научу, как правильно сделать, чтобы торт кушать можно было». Тут Люда все же взяла себя в руки, подышала, прикрыв глаза и вымученно улыбнулась. «Привет, Сережа. Рада, что ты пришел в себя». Тихо, еле слышно прошептала она. Мои глаза, наверное, были очень выразительными, раз мама поняла мой незаданный вопрос. Люда очень переживала, вот еще и не пришла в себя после новости о том, что ты очнулся. Все глаза выплакала. Но ничего, дай ей время. Я перевел взгляд на стоящего в дверях Дмитрия и заметил, как Люда сжалась, когда посмотрела на него. Попробовал взглядом показать ему на выход. Вроде тот понял. Вышел и закрыл за собой дверь, после чего девушка с заметным облегчением выдохнула. Нас допрашивали после того случая. Правильно оценив всю пантомиму, принялась пояснять мама. Особенно Люде досталось. Она-то последняя, с кем ты общался до взрыва. Только сейчас, после запинки, я обратил внимание, что маме и самой очень тяжело. Только в отличие от моей жены, она старается бодриться. Более собранная и ее уверенность – защитная реакция. Как человек собирает все силы в критической ситуации, а после уже растекается амебой, когда все заканчивается. Чувствую, у мамы будет отходняк, когда я вернусь домой. Хотелось сказать что-то ободряющее, хотя бы положить руку на ее руку, которой она продолжала гладить меня по щеке, но не получилось. Сил не было, и это начинало меня раздражать. А вот упоминание о том, что мою семью допрашивали, любви к ведомству Минжинского, его пока так и не сняли с поста, хотя, думаю, Иосиф Виссарионович просто не нашел еще подходящей кандидатуры или дает Берии набраться опыта. Мне не добавило. Люда так и не смогла ничего больше сказать. Я видел, как ей плохо, и теперь хотя бы стало понятно, из-за чего. А я никак ей помочь сейчас не смогу. Но как только верну возможность говорить, вопросы будет задавать не Берия. Мама еще немного посидела, рассказала, что звонил Борис, спрашивал, как я, передавал привет и пожелание поправляться. Еще и из университета звонили. Александр Александрович, как узнал о взрыве, тут же поинтересовался, насколько все плохо. Не ожидал от декана, но приятно. Андрей тоже отметился звонком. Однако гораздо позже, и, по словам мамы, голос у него был какой-то не такой. Хотя, если уж Люду допрашивали, то его могли взять в оборот. Он-то тоже был в курсе моей поездки, и с ним могли не церемониться. Нравы в ОГПУ я лично имел счастье наблюдать. Не факт, что они сильно поменялись после прихода туда Лаврентия Павловича, даже с учетом моего вмешательства. Надолго женщины задерживаться не стали и вскоре покинули меня, подстегнув мое желание побыстрее вернуться в прежнюю форму. Уже к вечеру я смог и губы разлепить не только для того, чтобы попить, и даже первые слова сказал. А на следующий день и вовсе смог более-менее изъясняться, хоть и не продолжительное время. Об этом тут же доложили Берия, и тот примчался ко мне после обеда. «Сергей, здравствуй!» Сел он на соседнюю кровать. «Мне сказали, что ты уже можешь говорить». «Да», – прошептал я. «Это замечательно. Я бы хотел узнать». «Вы допрашивали». Перебил я его, но из-за слабости приходилось делать паузу в разговоре. «Мою семью?» «Проводили их опрос», – подтвердил Берия. «Это было необходимо в интересах следствия». «Только опрос?» Сил на едкую усмешку уже не хватило, но по моим глазам Лаврентий Павлович сам все понял. «Только опрос», – подтвердил он. «Вызывали беременную женщину». Берия на этом месте удивленно поднял брови. «Довели ее до ужаса при взгляде на ваших сотрудников». «Мне не докладывали, что Людмила Ильинична беременна», – нахмурился он. «Но, тем не менее, никто ее в управление не вызывал. Все опросы проводились в вашей квартире». «Все равно. Я видел ее вчера. Она слова сказать не может». От стольких предложений разом в горле пересохло, и я закашлялся. Берия тут же позвал медсестру, и та дала мне попить. После этого показала на кувшин, объяснила, как меня поить, чтобы не захлебнулся, и ушла. После этого наш разговор продолжился. «Я разберусь, как проходил опрос», – пообещал мне мужчина. «Но сейчас я хотел бы узнать, что вы помните о том дне. Если сможете, расскажите, кто был в курсе о вашей поездке». Может, вы делились этими сведениями с кем-то, кроме ваших близких и тех, с кем работаете? Озвучьте, пожалуйста, весь список лиц, кто знал о вашем визите в редакцию. По нашим сведениям, покушение на вас было спланированным, и исполнитель знал заранее ваш маршрут и когда вы будете проезжать тот переулок. Я расслабился и попытался вспомнить, кому говорил о поездке. Может, кто-то рядом был, когда я обсуждал ее с тем же Андреем. Через 5 минут я с перерывами озвучил всех, кого вспомнил. «Значит, вдруг задумался Берия. Алексей Михайлович заранее знал?» «Естественно, он же мой водитель. А что?» «Да тут одна мысль пришла», – пробормотал себе под нос Лаврентий Павлович, но озвучивать ничего не стал. «Телефониста-ка просите», – сказал я. «Мне вдруг вспомнилась такая вещь, как прослушка. Есть ли она уже в этом мире?» И если есть, сотрудников этой прослушки опрашивали? Или посчитали их деталью механизма? Вон, Берия меня сначала не понял, пришлось объяснить свою мысль. Тот тут же сделал пометку в свой блокнот и уже потом все же поделился, как идет расследование. Никак. Вот какой я пока могу сделать вывод. И это удручает. А заодно наводит на размышление, что нашим безопасникам остро не хватает технических средств. И бронирование машинам тоже побольше не помешало бы. Ах да, еще и ремень безопасности. Если бы он был, и я был пристегнут, то не находился сейчас в таком состоянии. Головой я ударился из-за того, что вылетел в боковое окно. Да и то, как летал по салону, все же осталось в памяти. Надо исправлять. По поводу бронирования и ремней безопасности тоже поделился с Лаврентием Павловичем. А вот в следующей машине он появится. Михалыча было жалко. Хороший мужик и погиб ни за что. Из-за меня. Но сил для самобичевания не было. Даже горевать особо не получалось. Вскоре после ухода Берии меня снова сморил сон. Организм требовал отдыха даже от обычного разговора.